Картина первая. Кузя. «Беги! Ты в опасности! Все в опасности!» — кричал Кузя черному человеку, от которого остро пахло смертью. Но тот не понимал. Люди, за исключением хозяина, никогда ничего не понимают, да и хозяин не всегда. От черного человека кисло запахло страхом, но испугался человек не смерти, а Кузи. Вот глупый, как будто Кузя его укусит. Боксер перешел на лай. «Скорей, скорей! Времени больше нет!» Черный человек схватил себя за бок и сделался огненным облаком, превратив Кузю в комочки разодранной плоти.